не забудь обязательно погладить его профессиональное самомнение. Это самое чувствительное место у научных работников. Сможете вы уделить мне полчаса своего времени завтра или послезавтра, а то мне скоро уезжать?» Асмолов был польщен вниманием столичного аспиранта. «Так кто рекомендовал вам меня?» «Мой научный руководитель в Московском пединституте. Ему запомнилось ваше выступление 2 года назад на научной конференции в Куйбышеве, а также местные коллеги из университета». «Хорошо, юноша», — довольный вниманием преподаватель проявил благосклонность. «Завтра я занят, а вот послезавтра в 14:00 у меня будет окно в расписании между занятиями. Давайте встретимся в сквере напротив техникума. Там тихо, можно спокойно поговорить». «Отлично, Юрий Григорьевич. Благодарю вас за внимание к молодому аспиранту». Цель была достигнута. Встреча назначена. Глава 12. Точно в назначенное время в дверь номера постучались. На пороге стояла привлекательная девушка. На вид 20-25 лет, короткая мальчишеская стрижка, задорно вздернутый носик, улыбчивые глаза. «Здравствуйте, мне нужен Валерий Рудольфович». «Заходи, Света, не отсвечивай в коридоре». Войдя, девушка цепким взглядом окинула комнату и села не в кресло в углу, а на стул около стола. Это заинтересовало психолога. «Закрой глаза». Девушка удивилась, но без возражения прикрыла веки. «Перечисли, что находится в номере». Ровным голосом, четко, а главное системно, по часовой стрелке, она стала называть предметы в номере. «Молодец», — похвалил собеседник. «Не только красавица, но и умница». Девушка приняла комплимент как должное. «Что тебе сказал Виктор Иванович о сегодняшнем вечере?» «Помогать Валерию Рудольфовичу в работе с одним молодым человеком». «Лаконично. Итак, я твой двоюродный дядя Валерий. Живу и работаю в Куйбышеве. Перечисли, пожалуйста, наших родственников». «Если вы... ты...» «Да-да, если ты мой двоюродный дядя, значит, сын сестры моей бабушки», уверенно включилась в разговор гостья. «Бабушку звать Татьяна Николаевна, ее старшая сестра Вера Николаевна, маму мою зовут Ольга Ивановна». «Хорошо. Если вдруг у нашего знакомого возникнут вопросы по родственникам, я отошлю его к тебе. Это твоя зона ответственности. Договорились?» Светлана кивнула головой. Она нравилась московскому гостю все больше. «Моя задача его споить, ты помогаешь. Твоя задача его соблазнить, я помогаю». Она опять понятливо кивнула и, слегка замявшись, уточнила. «До какой степени соблазнять?» «Ты до какой готова?» «На интим я не пойду». «Понял. Этого и не требуется. Мы проверяем его, а не тебя. Ты должна раскрутить, даже спровоцировать его на близость. Мне важно увидеть, как он себя поведет. Попадет в эту ловушку или устоит. От тебя максимально откровенные фото с ним в постели». «А он захочет фотографироваться?» – засомневалась девушка. «Моя задача – довести его до состояния, когда он не сможет не только возражать, но и сопротивляться». «Для чего это нужно?» «Светлана, прошу, не задавай мне больше этот вопрос». «Хорошо, я просто хотела уточнить, будет продолжение или это однократная встреча?» «Продолжения не будет. Скоро он приедет. Еще вопросы есть?» Она немного замешкалась. «Виктор Иванович сказал, что вы, то есть ты, можешь подсказать мне, как вести себя с Томасом». «Американцем?» «Значит, смотри. Наши хотят знать, связан ли он со спецслужбами. Напрямую ты этого никак не узнаешь, так что не ищи у него удостоверения ЦРУ. Поэтому твоя задача – наблюдать, анализировать. Стань его лучшим другом. Чем он будет интересоваться, с кем встречаться. Если у него действительно задание, то ему нужен будет помощник». «Поняла, не дура. Дура бы не поняла. Как это сделать? Как стать помощником?» «Ты пойми, он здесь чужой. Как у него с русским языком?» «Плохо, мало что понятно». «Вот. Английский, тем более с американским акцентом, здесь мало кто знает». «Есть тут одна очкастенькая доска с биофака. Она с ним бойко болтает». «Вот. Это его главная связь с внешним миром. Нам конкуренты не нужны. Скажи Виктору Ивановичу про нее. Пусть аккуратно уберет ее из окружения. По идее, это должна сделать ты, но пока в эти игры ты только учишься играть». «Поняла, передам. А с чего начать приручение бездомного щенка? Молодец, хороший образ. Ты знаешь, что такое перцепция? Восприятие, кажется. Верно. Есть визуальное восприятие. Это значит, ты должна... Что? Постоянно быть у него перед глазами. Точно. Аудиальное восприятие. Он должен слышать моими ушами. Наконец, тактильное восприятие. Он должен постоянно чувствовать твое присутствие. При встрече подавай ему руку. Он должен чувствовать и помнить мягкость твоих ладоней. Держи близкую дистанцию. Иногда, как бы невзначай, сталкивайся с ним, касаясь плечом, локтем, бедром. Он привыкнет к твоему запаху. Постарайся сделать так, чтобы вы виделись почаще, чтобы он хотел тебя видеть. Я могу попросить его быть моим учителем по английскому? Хороший вариант. Он дает возможность расспрашивать его, где он бывает, с кем встречается. Учти, иностранцы в вашем городе — большая экзотика. Многие захотят с ним познакомиться. Я поняла. Отошьем. Конкуренты нам не нужны. Да тебя и учить-то ничему не надо. Все схватываешь на лету. Ладно, все. Готовься. Скоро наш контакт придет. Часа четыре после встречи со Смоловым Павел колесил по городу. Те маршруты, которые он наметил в Москве по карте, теперь закреплял ногами. Четко от центра к периферии. Центр – круговое движение. Районы – радиальное. Остановки общественного транспорта, магазины, сберкассы, школы, аптеки, музеи, памятники, заводы, вузы. Он намечал места закладок. Как учили в лесной школе, они не должны находиться вблизи охраняемых или режимных объектов, рядом с местом проживания или работы агента. Должны иметь удобные подходы и выходы, а также исключить возможность контроля со стороны посторонних лиц. И еще надо обеспечивать возможность выемки и закладки в любую погоду. Безусловно, необходимо предусмотреть возможность простого и точного его нахождения. Место закладки может быть либо одноразовым, либо использоваться многократно. Недалеко должно находиться место для выставления или нанесения сигнала о закладке. Поужинав в кафе с нетривиальным названием «Огонек», Павел чувствовал себя уставшим, но удовлетворенным. С большим желанием отдохнуть он отправился в гостиницу. А здесь его ждал сюрприз. У соседа в гостях была молодая девушка. «Привет, Паша, проходи, знакомься». Валерий Рудольфович улыбался во все 32 зуба. «Это моя племянница Света. 100 лет ее не видел, только письма писали. Вот видишь, нашла дядю, пришла в гости. Правда, красавица?» Действительно, девушка обладала привлекательной внешностью. Милая улыбка и задорные глазки вызывали симпатию.